Глава вторая. Солонка. Мила работала 2 на 2. 2 дня по 11 часов и 2 дня выходных. За прилавком она стояла редко, только если на замену, как вчера, потому что у буфетчицы заболел ребенок. Сегодня она занималась производственным процессом и командовала на кухне. Они практически ничего не получали готового. Все делали сами. Все свои 4 меню под ее руководством. Забавно было наблюдать, как народ, свято уверовав в наукообразность меню по группе крови, на деле брал то, что душе угодно. Первую группу с горой мяса расхватывали в первую очередь. «Мил, тут тебя мужчина спрашивает в зале». Голос Олега, молодого крепкого парня, который уже умудрился обзавестись 2 детьми в свои 25, едва пробился сквозь гул плит и пароварок. Электрик и завхоз, ловкий и находящийся везде одновременно, давно получил прозвище Фигаро. «Меня?» — переспросила Мила, вытирая руки о фартук. «Кто это еще?» Она мельком взглянула в висевшее у входа в зал зеркальце, поправила волосы и вышла. И попала прямо в лапы бывшего. Фирсов зря время не терял. «Зачем пришел?» Строго, без приветствия, спросила Мила. Надо было сразу развернуться, но от неожиданности немного затормозила. «Мил!» Павел стоял, сгорбившись, в помятом поло, руки глубоко в карманах белых брендовых штанов. В глазах была непривычная надменность, а растерянность. Это смутило ее больше, чем если бы он ворвался с криками и угрозами. «Поговорить надо». «Нам не о чем говорить. Ты ошибся дверью. Вилла на Риге по другой дороге». Ее голос прозвучал холодно и ровно, хотя внутри все сжалось. «Брось. 2 минуты. Я хотел... Я больше не буду. Я...» Он сделал шаг вперед. И запах его парфюма накрыл ее волной неприятных воспоминаний. «Ты уже все сказал, а точнее, твоя беременная подруга все сказала за тебя». Мила уперлась взглядом в пирог рябинушка для второй группы, который был невероятно хорош собой, ее гордость. «Проваливай!» «Алиса не беременна!» Вырвалась у него громче, чем он, видимо, планировал. Несколько пар глаз за столиками устремились к ним с немым интересом. «Это была инсценировка». «Ты нормальный вообще? Это была измена, а потом уже беременность. Не меняй порядок действий, как в плохом рецепте». Но такой неожиданный поворот все равно застал Милу врасплох. Сердце ёкнуло от нелепой, предательской надежды, которую она тут же задавила. «Даже если это правда...» Это ничего не меняло. «Ты сжег мой диплом, назвав его макулатурой», — прошипела она. Ее слова вышли горячими, как пар из-под крышки кастрюли. Этого она тоже не могла простить, как и измену. «Я был дураком. Я все осознал. Без тебя пусто. Я не сплю. Я готов жениться», — он говорил сбивчиво. Его рука вырвалась из кармана и бессильно повисла в воздухе, будто он хотел коснуться ее, но не смел. «Вернись, Милка, я все исправлю. Мы заведем ребенка, 2. Будешь заниматься чем хочешь. Открою тебе любое кафе. Хоть 10». Он сделал ей долгожданное предложение, но слова ударились обо что-то и упали, не долетев до цели. Хотя в его словах и была отчаянная искренность. Это хуже всего, потому что когда-то она любила этого парня с генеральской хваткой и безбашенной улыбкой. Любила до боли. Но он давно растворился в самодовольном, жестоком мужчине, стоявшем перед ней. Люди не меняются. «Нет», — тихо, но четко сказала она, — «ты не исправишься». Ты просто сейчас одинок, и тебе плохо. И ты помнишь, как было хорошо. Но хорошее было тогда, Паша. Оно кончилось. Мне здесь нормально. Я сама. Слово «нормально» словно ошпарило его, Он выпрямился, и в глазах появилась знакомая ледяная искра. «Нормально!» Он смерил взглядом скромный зал, плетенные стулья, меню на стенах. «Ты называешь это нормально? Стоять за прилавком в каком-то диетическом цирке? Это твой потолок, Ластовская, после всего, что я тебе дал? Ты мне ничего не дал, Павел. Ты у меня многое отнял, а это мое, моя работа, моя жизнь. И я прошу тебя уйти». Он замер. Казалось, тишина в кафе стала звенящей. Даже Олег Фигаро застыл у кофемашины, понимая, что вмешиваться не стоит, но был готов в любой момент подскочить. Павел медленно, с преувеличенным спокойствием, оглядел зал. Его взгляд упал на ближайший столик, где лежала тяжелая керамическая солонка в виде слона. Нелепый сувенир, который обожала Эльвира Ильдаровна. Без всякого выражения на лице он протянул руку, взял слона, поднял на уровень глаз, будто изучая. «Значит, вот оно, твое сокровище», — произнес он ледяным тоном. «Прости, что потревожил твой уютный мирок». И он с силой швырнул солонку об пол. Грохот был оглушительным. Белая соль и черепки разлетелись по плитке веером. Женщина за соседним столиком вскрикнула, прикрыв рот ладонью. Павел, не глядя на Милу, развернулся и быстрыми жесткими шагами направился к выходу. Затем хлопнул дверью так, что стекло задребезжало. «Какой накал!» — послышалось из зала. Мила стояла, не двигаясь, глядя на белое пятно из соли на полу, в котором, как осколки прошлой жизни, поблескивали черепки. В горле стоял ком. Слез не было, была только пустота и странное облегчение. Он показал себя снова, и на этот раз навсегда. «Все в порядке», — сказала она тихо, больше себе, чем испуганным посетителям. «Просто разбилась солонка. Олег, принеси, пожалуйста, веник и совок». Она наклонилась, чтобы собрать крупные осколки. Пальцы дрожали, но внутри, сквозь боль и дрожь, пробивалось что-то твердое и несгибаемое, как панцирь. Как будто она наконец-то до конца поняла, что сделала все правильно, и что этот грохот был звуком захлопнувшейся навсегда двери. Эльвира смотрела с сожалением на разбившийся сувенир. «Вот ведь зверь», — сказала она. «Больше не придет. Простите, пожалуйста, Эльвира Ильдаровна, я вам завтра другого куплю слона». «В Москву поедешь?» «Да», — кивнула Мила. «Гулять?» Миле вдруг захотелось рассказать Эльвире, что она собиралась в ломбард оценить тетину брошь. Но у Эльвиры завибрировал телефон, и момент был упущен. «Зачем рассказывать всякую всячину? Что, она сама не справится?» Ночью в кровати Пашка не шел из головы. Она не видела раньше его таким, просящим и извиняющимся. Вспомнила, как он поцеловал ее первый раз на палубе речного трамвайчика на Москве-реке. Они едва держались за парапет. «Осторожно, молодые люди, не свалитесь за борт», — прокомментировала их страсть какая-то уверенная в себе дама в жемчужных бусах. «Я очень осторожно», — ответил ей Паша. Еще вспомнила, как он прижал ее к себе во время танца и шепнул: «Хочу тебя». Ее обдало тогда таким жаром и таким желанием, что сильнее она никогда не испытывала. Они только начинали знакомство, и у них еще не было секса. Пару недель оба ходили в томительном предвкушении, которое Мила тянула как могла. Она его любила до беспамятства первый год, подчинялась, как нитка иголки, худела, стриглась, красилась только так, как ему нравилось, покупала шмотки только такие, какие ему казались правильными, дружила только с теми подругами, которых он одобрял. Неужели это была она? А сегодня он сделал ей предложение, и она сказала «нет».